Рассказ Стенька Разин. Его звали Васёка. Васёка имел 24 года от роду, 1,85 рост, большой утиный нос и невозможный характер. Он был очень странный парень, Васёка. Кем он только не работал после армии: пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёк приходил в контору и брал расчет. «Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь?» — интересовались в конторе. Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко: «Потому что я талантливый». Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёк, небрежно сунув деньги в карман, он презирал деньги, уходил. И шагал по переулку с независимым видом. «Опять?» – спрашивали его. «Что опять?» «Уволился». «Так точно?» – Васёк козырял по-военному. «Еще вопросы будут?» «Куклы пошел делать, ха!» На эту тему о куклах Васёк ни с кем не разговаривал. Дома Васёк отдавал деньги матери и говорил: «Все! Господи, ну что мне с тобой делать, верста Коломенская, журавль ты такой, а?» Васёк пожевал плечами, он сам пока не знал, что теперь делать, куда пойти еще работать. Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось. «Поедешь на бухгалтера учиться?» «Можно». «Только это очень серьезно». К чему эти возгласы? Дебет, кредит, приход, расход, заход, обход. И деньги, деньги, деньги. Васёк продержался 4 дня, потом встал и ушел прямо с урока. «Смехота», — сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета. В последнее время Васёк работал молотобойцем. И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёк аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу: «Все». «Что?» «Пошел». «Почему?» «Души нет в работе». «Трепало», — сказал кузнец. «Уйди отсюда». Васёк с изумлением посмотрел на старика-кузнеца. «Почему ты сразу переходишь на личности?» «Балаболка, если не трепло». «Что ты понимаешь, желези? Души нету. Даже злость берет. А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь. Может, попробуешь?» Васёка наголил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику. «Прошу». Кузнец легко, как свинцовый, смял ее в руках и выбросил из кузницы. «Иди корову подкой, такой подковой». Васёка взял подкову, сделанную стариком. Попробовал тоже погнуть ее. Не тут-то было. «Что? Ничего?» Васёка остался в кузнице. «Ты, Васёка, парень, ничего, но болтун», — сказал его кузнец. «Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?» «Это верно. Я талантливый». «А где твоя работа сделанная?» «Я ее никому, конечно, не показываю». «Почему?» «Они не понимают. Один Захарыч понимает». «Принеси мне, я гляну». На другой день Васёк принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку. «Вот». Кузнец развернул тряпку и положил на огромную ладонь человека, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки. Лица не видно. На спине человечка под ситцевой рубахой, синей, с белыми горошинами, торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая. Кузнец долго разглядывал его. «Сволокур», — сказал он. «Ага», — Васёк глотнул пересохшим горлом. «Таких нет теперь». «Я знаю». «А я помню таких». «Это что он, дубль, что ли?» Песню поет. Ха, помню таких. Помню таких, еще раз сказал кузнец. А ты-то откуда их знаешь? Рассказывали. Кузнец свернул в осеке с балакура. Макожий. Это что? Воскликнул Васёка, заворачивая с молокура в тряпку. «У меня разве такие есть?» «Все с молокурой?» «Почему?» «Есть солдат, артистка одна есть, тройка, еще солдат, Радины. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю». «А у кого ты учился?» «А сам, ни у кого». «Откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например?» «Я все про людей знаю». Васёк гордо посмотрел сверху на старика. «Они все ужасно простые». «Вот как!» — воскликнул кузнец и засмеялся. «Скоро Сеньку сделаю, поглядишь». «Смеются над тобой люди?» «Это ничего!» Васёк высморкался в платок. «На самом деле они меня любят, и я их тоже люблю». Кузнец опять рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, а что его любят? Кто ж так делает?» «А что? Не совестно его так говорить». «Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю». «А какую он песню поет?» — без всякого перехода спросил кузнец. «Смолокур-то? Про Ермака Тимофеевича». «А артистку ты где видел?» «В кинофильме». Васёка прихватил щипцами уголек из корда, прикурил. «Я женщин люблю. Красивых, конечно. А не тебя?» Васёка слегка покраснел. «Тут я затрудняюсь тебе сказать». «Хе!» Кузнец встал к наковальне. «Чудной ты парень, Васёка. Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне, какая тебе польза, что ты с молокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла». Васёк ничего не сказал на это, взял молот и тоже стал к наковальне. «Не можешь ответить?» «А не хочу. Я нервничаю, когда так говорят», — ответил Васёка. С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками, длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу, на манер марша подпевал. «Пусть говорят, что я ведра починяю. Эх, пусть говорят, что я дорого беру. 2 копейки, донышко, 3 копейки, бок». «Здравствуй, Васёка!» — приветствовали его. «Здорово!» — отвечал Васёка. И шел дальше. Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра. Вырезал Стеньку Разина. О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. В последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился. Слушал простеньку. Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу, чуточку рябоватый. Одевался так же, как и все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу и прочее. Это ж был человек. Как развернется, как глянет из-под лобья, травы никли. А справедливый был. Раз попали они так, что жрать войски нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька, один казак совсем уж отощал, сидит у костра бедный, голову свесил. Дошел окончательно. Стенька толкнул его, подает свой кусок мяса. «На», — говорит, — «ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батько, тебе нужнее. Бери!» «Нет!» Тогда Стенька как выхватил саблю, она аж свистнула в воздухе. «В 3 Господа душу, мать! Я кому сказал? Бери!» Казак съел мясо. «А? Милый ты, милый человек! душа у тебя была. Васёка с повлажневшими глазами слушал. А княжду-то он как? Тихонько, шепотом восклицал он. Волгу взял и кинул. Княжду! Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал. Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал. Он их, как хотел, делал. Понял? Сары на кичку и все. Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёк аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда отделалось, он часами не разгибался над верстаком, строгал и строгал, шуркал носом и приговаривал тихонько. Сары на кичку. Спину ломило, в глазах начинало двоиться. Васёк бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся. А когда не делалось, Васёк сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час-два, смотрел на звезды и думал про Стеньку. Приходил Захарыч, спрашивал: «Василий Егорыч дома?» «Иди, Захарыч!» — кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика. «Здоровеньки булы!» — так здоровался Захарыч по-казацки. «Здорово, Захарыч!» Захарыч косился на верстак. «Не кончил еще?» «Нет, скоро уж». «Показать можешь?» «Нет». «Нет? А правильно. Ты Василий...» Захарыч садился на стул. «Ты мастер, большой мастер. Только не пей. Это гроб. Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокор? Дай». Васёк подавал спалакуры и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение. Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка. «Он не про Ермака поет», — говорил он. «Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен». И он неожиданно сильным красивым голосом запевал: «Эх, воля моя, воля, воля вольная моя, воля сокол в поднебесье, воля милые края». У Васёки перехватывало горло от любви и горя. Он понимал Захарыча, он любил свои родные края, горы свои, Захарыча, мать всех людей. И любовь эта жгла и мучила, просилась из груди, и не понимал Васёка, что нужно сделать для людей, чтобы успокоиться. «Захарыч, милый!» — шептал Васёка побелевшими губами и крутил головой, и болезненно морщился. «Не надо, Захарыч, я не могу больше!» Чаще всего Захарыч засыпал тут же, в горнице, а Васёка уходил к Стеньке. День этот наступил. Однажды перед рассветом Васёка разбудил Захарыча. «Захарыч, Захарыч, все, иди, доделал я его». Захарыч вскочил, подошел к верстаку. Вот что было на верстаке. Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька в исподнем белье бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались. Он делил с ними и радость, и горе, но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию, но споткнулся персидский ковер, упал, хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки, завозились, хрипели, негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан и успел прилобанить одному другому. Но чем-то ударили по голове тяжелым. Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень. «Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора!» — сказал он. «Глумились, топтали могучее тело, распинали совесть свою, били по глазам». Захарыч долго стоял над работой в осёке, не проронил ни слова. Потом повернулся и пошел из горницы. И тотчас вернулся. «Хотел пойти выпить, но не надо». «Ну как, Захарыч?» «Это никак». Захарыч сел на лавку и заплакал горько и тихо. «Как они его, а? За что же они его? За что? Гады они такие, гады!» Слабое тело Захарыча содрогнулось от рыданий. Он закрыл лицо маленькими ладонями. Васёка мучительно сморщился и заморгал. «Не надо, Захарыч!» «Что не надо-то?» — сердито воскликнул Захарыч и закрутил головой и замычал. «Они же дух из него вышибают!» Васёка сел на табуретку и тоже заплакал. Зло и обидно. Сидели и плакали. «Их же ж, их вдвоем с братом!» — бормотал Захарыч. «Забыл я тебе сказать. Но ничего, ничего, паря. Ах, гады!» «И брата?» «И брата. Фролом звали. Вместе их. Но брат тот... Ладно, не буду тебе про брата». Чуть занималось светлое утро, слабый ветерок шевелил занавески на окнах. По поселку ударили третьи петухи. Василий Шукшин, Стенька Разин. Читал Джахангир Абдулаев. 15 августа 2023 года.